Ни Мэри, ни радист не шевелились. Насчет радиста я был спокоен. У меня до сих пор горели кулак и ступня. Но Мэри... Я даже подумал, а не притворяется ли она? У меня неплохой опыт по оказанию. Она дышала слишком утесненно, что совсем не характерно для человека, который лишился чувств. Ну, иди же! Нетерпеливо сказал Ларри и сильно толкнул меня пистолетом в поясницу. На выход! Я вышел, прошел по коридору, потом еще через одну дверь. Я очутился на атакуемой ветром и дождем площадке. Пока мы еще находились у стены радиорубки, она нас защищала. Но еще один шаг, и мы примем на себя всю ужасающую силу урагана. Я понимал, что единственный шанс сейчас или никогда. И я решил сейчас. Подгоняемый пистолетом в спину, я свернул за угол радиорубки, где сразу сгруппировался, пригнувшись навстречу ветру. Ларри оказался неподготовленным к встрече со стихией. Он не только был слаб физически, но и держался прямо, идя с высоко поднятой головой, и по внезапному метанию луча фонарика на палубе у меня под ногами стало понятно, что встречный ветер лишил его равновесия и, возможно, отбросил на несколько футов назад. Наклонив голову еще ниже и оказавшись в стойке спринтера, сорвавшегося со старта на 100-метровке, я бросился в темноту. Но я не рассчитал силы ветра. Бежать навстречу ураганному ветру — это все равно, что пытаться бежать в цистерне с патокой. Не учел я также, что если ветер, имеющий скорость 70 миль в час, мешает движению человека, то он отнюдь не мешает движению тяжелой свинцовой пули, вылетающей из кольта с начальной скоростью 600 миль в час. Я одолел ярдов 8, когда мечущийся луч фонарика настиг и высветил меня. И в тот же момент Ларри выстрелил. Пуля 45-го калибра угодила мне в левое плечо, и я описал большой круг, прежде чем упасть. Но именно это обстоятельство и спасло меня. Вторая пуля задела лишь воротник куртки. У Ларри была цель убить меня. И он бы достиг ее, останься лежать на палубе хотя бы на пару секунд дольше. Последовал еще один выстрел. Звук его донесся до меня сквозь завывание ветра даже на расстоянии 10 ярдов, но я увидел, как искры вспыхнули и отскочили от палубы в нескольких дюймах от моего лица, и услышал визг пули, рикошетирующей в темноту ночи. Но эти искры означали, что Ларри стреляет цельнометаллическими пулями в оболочке, теми, что применяют полицейские, когда им требуется прострелить кузов автомобиля или запертую дверь. Раны от таких пуль получаются несравненно чище и аккуратнее, чем от расплющивающихся при попадании мягконосных пуль. Возможно, пуля прошла плечо на вылет. Вскочив, я снова побежал. Она сидела на краю кровати. Я не видел, куда бегу, но не это было самым главным. Самым главным было то, что я знал, от кого бегу. Слепящий резкий порыв ветра бросил мне в лицо потоки дождя, заставив зажмуриться. Я обрадовался. Ведь если мне пришлось закрыть глаза, то и Ларри должен был это она сделать. Хотела что-то сказать, но я поднял руку. Конечно, я налетел на какой-то металлический трап и вцепился в ступеньки, чтобы удержать равновесие, и прежде чем осознал, что делаю, очутился на высоте 10 футов, карабкаясь дальше вверх. Я уже понял, что трап ведет на какую-то площадку, с которой я смогу отражать натиск Ларри. Это был самый тяжелый подъем в моей жизни. В нормальных условиях, даже при таком ветре, я бы преодолел этот трап без всякого труда. Но сейчас мне приходилось действовать лишь одной рукой. Левое плечо, правда, не причиняло особой боли, одно будто онемело. И настоящая боль еще ждала меня впереди, но вся левая рука была словно парализована. И всякий раз, когда я опускал ступеньку и хватался за следующую, ветер грозил сорвать меня с трапа. Когда я поднялся таким образом на 40 ступенек, правая рука и плечо у меня горели огнем. Когда я кончил, она недоверчиво спросила. Переведя дух, я перекинул руку крючком через ступеньку и посмотрел вниз. Одного взгляда было достаточно, чтобы забыть про боль и усталость.